Это как в историях Джагая Мадхая. Господь Нитянанда очень был благосклонен к Джаю Виджаю. Но как ты думаешь, Господь Нитянанда знал их изначальное положение? А сам Господь Чайтанья? Но была лила, что он хотел их убить. Когда спрашивали Прабхупаду, а как Господь Чайтанья как бы притворялся, Прабхупада сказал, нет. Господь Чайтанья не осознавал в тот момент, что это Джая Виджай. Почему? Чтобы довести свои игры до естественного совершенства, он просит, он позволяет, чтобы йога майя также на него влияла. Но он может в любую секунду сказать, ну-ка отойди-ка, я сейчас хочу посмотреть, кто они на самом деле. И она отходит, и он тогда видит. Но когда он говорит, ну-ка покрой-ка меня, она его покрывает, он сам позволяет ей себя покрывать. И входит в это состояние кшатрия там, или какого-нибудь проповедника, или в это умонастроение Шримати Радхарани. Это только по приказу. Он приказывает ей, и она покрывает его. Он ей позволяет себя покрыть. Если он не позволит, как же она его может покрыть? Она подчинена полностью ему. И поэтому, говорится, Кришна на самом деле находится в таком настроении, желание убить там что-то. И поэтому он приходит в материальный мир. Потому что в духовном мире, как бы его там ни покрывало, убивать тебя он никого не будет. Потому что там все его дорогие преданные. И там таких игр, связанных со сражениями, не существует. В духовном мире. Но эти духовные лилы предназначены для материального мира. Но сами эти сражения какие? Духовные полностью. Просто есть два вида духовных игр. Игры в духовном мире и духовные игры в материальном мире.